Глава 9. Небольшой астероидный поток на границе никому не интересной системы белого карлика, где не было никаких полезных ископаемых, тихо поблескивал в лучах далекой звезды. Так было миллионы лет, и должно было быть еще столько же, если бы не одно обстоятельство. Неожиданно вынырнувший из гиперпространства в нескольких световых минутах огромный корабль, похожий на вытянутое зубило с четырьмя утолщениями и массивными гондолами двигателей позади. Он тут же окутался мягким свечением защитных полей и резко отошел в сторону от точки выхода, избегая возможной атаки. Но атаковать его здесь было некому. «Прибыли в точку проведения стрельб», — доложил Леонид Петрович, сейчас управляющий дредноутом. «Принято», — ответил из капитанского кресла Артем. «Приступаем к стрельбам. Канонир?» «Канонир готов», — последовал доклад Михаила Ивановича. «Приказываю по готовности вести огонь мизонными, гипер- и бета-орудиями». «Цель?» «Астероидное поле». «Так точно». В роли капитана Артем чувствовал себя довольно неуютно. «Ну какой к чертям собачьим из 17-летнего юнца капитан?» Но пришлось, поскольку официально считается одним из владельцев корабля. Выяснилось, что ему для этого придется изучить еще огромное число инфопакетов, которых еще поди добудь. Стоили капитанские пакеты астрономических сумм, которых у ребят просто не было. Деньги почти закончились. Сейчас следовало провести учебные стрельбы, чтобы канонир хоть немного освоился с особенностями оружия Петрограда, а щитовик — с конфигурацией защитных полей. Потом, уже на корабельном кладбище, они настроят все под себя, но для начала должны как следует поработать с оборудованием в ситуации, хоть немного приближенной к боевой. Конечно, астероиды не дадут отпора, но выявить самые вопиющие недостатки настройки оборудования их уничтожение поможет. Дредноут между тем развернулся и двинулся к астероидному полю. Леонид Петрович вел огромный корабль легко, даже небрежно, подключившись к навигационному эскину через имплант. Артем только восхищенно покачивал головой, глядя, как Петроград выполняет предбоевое маневрирование, ложась на курс атаки. Ему до такого мастерства расти и расти, и неизвестно, когда дорастет. Он покосился на Бора, сидевшего в специальном вирт-шлеме, отсекающем навигатор от реальности, мешающий полностью отдавать внимание расчету курса. Голографические экраны на противоположной стороне рубки показывали астероидное поле во всех подробностях. С низким, противным, вызывающим зубную боль гулом сработало мизонное орудие, и крупный астероид размером с 3 дредноута полыхнул пламенем и превратился в тучу каменных обломков. Затем еще один, после чего сразу 3. «Отличные пушечки!» С воодушевлением выдохнул канонир. Его глаза горели азартом. «Да они даже атакующий крейсер на 5 светоминутах задавят. И защита не поможет. Глядите уровень насыщенности мезовещества». «Вижу», — пробурчал щитовик. «Хорошо, что больше ни у кого таких нет, а то бы кисло нам стало». «Не ворчи», — хохотнул Михаил Иванович. «А теперь гиперорудие проверим. Вон по тем дальним здоровякам сейчас ударю». В дальнем конце астероидного поля действительно было несколько огромных камней, километра по 3-4 каждый. Чем-то они были похожи, но все же каждый имел свои отличия. Канонир избрал крайний слева и активировал гиперорудие. Из бортовых пилонов выдвинулись прицельные антенны, окутались синеватым свечением и словно бы мигнули. Астероид, казалось, вспух изнутри, затем начал скручиваться в абстрактную конструкцию. Возникшая в точке выстрела пространственно-временная аномалия сминала его, как комок пластилина. Случившееся затем запомнилось ребятам до конца жизни. Артем, если честно, был очень рад, что его штаны остались чистыми, иначе позор бы был неизмеримый. Оставшиеся 4 больших астероида внезапно отпрыгнули в стороны, четко выполнив какой-то странный маневр, выведший 2 из них на курс перехвата Петрограда, и резко нарастили скорость. «Боевая тревога!» — взревел Леонид Петрович, лупя кулаком по тревожной красной кнопке. «Принимаю командование! Щиты поднять! Конфигурация Альфа! Защитные коконы кресел активировать! Артем, коды!» Юноша без промедления передал на его пульт командные коды, прекрасно понимая, что из него в бою командир, как из известного вещества, пуля. Он ничего не успел понять, кроме того, что астероиды оказались совсем не астероидами, а чьими-то кораблями. И сейчас эти корабли неслись к Петрограду, чтобы убивать. Самое обидное, что они в своем праве. Уничтоженный астероид, похоже, был точно таким же кораблем, а его без причины уничтожили. Внезапно дредноут содрогнулся так, что если бы экипаж не был прижат к креслам защитным силовым полем, то все бы полетели кувырком. «Внимание!» — раздался безличный голос Дархона. «Зафиксировано поражение гравитационным оружием. 1.5% броневого покрытия в районе правого двигателя уничтожено. Щиты этот тип оружия не удерживают». «Ох ты ж, мать его, так!» — выматерился Моисей Соломонович. «Гравитационники? Разве их кто-то уже создал? Сказки же!» «Создали, как видишь», — ответил Леонид Петрович, швыряя дредноут со стороны в сторону самым диким образом. Он надеялся таким образом избежать новых попаданий, но не вышло. Петроград снова содрогнулся, после чего Искин доложил, что поражена носовая часть. «Мне стрелять в ответ?» — повернулся к пилоту Михаил Иванович. «На вызов они не отвечают». «А сам что думаешь?» «Ты сдурел, что ли? Нас же сейчас на ноль помножат». «Проклятье!» — выдохнул Леонид Петрович, сжав кулаки. «Можем же войну спровоцировать!» «Ты знаешь, чьи это корабли?» — обернулся к ним инженер. «С кем война?» «Не знаю», — скривился пилот. «Ладно, стреляй, Миша. Чужаки сами виноваты, что на нас накинулись». «Используйте бета-орудие», — рискнул вмешаться Артем. «Как раз и проверим их в бою». «Не дури, парень», — укоризненно посмотрел на него кореец. «Какие еще бета-орудия? После них только пыль останется. А нам надо выяснить, кто это такие и что тут делают. Наша же система. Так что только мезонники и гипер. Одного я вообще гиперторпедой погашу, радиолокационкой. Пусть электронику им выбьет». «Это если у них есть электроника», — хмуро подумал Артем. «А что, если это биоцивилизация? Или еще хуже, полевая?» Астероиды разошлись в широкий ромб, обстреливая Петроград своим странным гравитационным оружием. Но Леонид Петрович уже понял период ведения огня каждым из агрессоров и вовремя отводил корабль в сторону буквально на какие-то метры. Несколько попаданий, правда, все-таки произошло. Даже снесли один из орудийных пилонов по правому борту. Канонир работал в прямом подключении на пределе сил, но ни мезонные, ни даже гиер-орудия не причиняли астероидам никакого вреда. При попадании на ограниченном участке поверхности вспыхивало темное свечение, и все. Больше никакого результата. «Да что же у них за защита-то?» На мгновение повернул голову к Соломону Моисеевичу кореец. «А черт ее знает!» Отозвался тот, что-то лихорадочно изучая на экранах сканеров. «Ни разу ничего подобного не встречал. Это не силовые поля, это что-то другое». «Дархон!» Мысленно позвал Артем. «Ты меня слышишь?» «Слышу», отозвался тот. «И сразу говорю, что не знаю, с кем мы столкнулись. А их оружие и защита?» «Оружие — обычные гравидеструкторы. Разве что дальность огня увеличена примерно втрое. Защита — пленка иномерного пространства. Иначе говоря, все наши удары уходят в никуда, в другую вселенную». «И что же делать?» — растерянно спросил юноша. «Нас же скоро уничтожат». «У меня есть чем ответить», — возразил Искин. «Только это сразу вызовет настороженность у экипажа. Однако, если положение станет критическим, я сдерживаться не буду, сразу предупреждаю. А пока опять посоветую ударить бета-орудиями. Против них такая защита бессильна». «Но в этом случае мы не узнаем, кто это». «Передай, что у нас есть на борту спецторпеды, способные вывести из строя хоть обычные технологии, хоть самое высокое био. Экипаж тоже вырубит намертво. Правда, таких торпед всего две. Их номера в реестре 49 и 50. Артем кивнул и быстро сообщил канониру услышанное. Тот только вскинул удивленно брови и покосился на Леонида Петровича. «Используй одну торпеду, раз их только две», — ответил на безмолвный вопрос пилот. «Остальные три корабля все же бей бета-орудиями. Сам видишь, обычно их не берут». «Понял». По корабельной инфосети пробежала цепочка команд. Из корпуса дредноута выдвинулись два цилиндра, увенчанные полупрозрачными черными кристаллами, тут же налившимися багровым огнем. Также на носу открылась небольшая парель, оттуда вынырнула, набрала скорость и почти мгновенно исчезла в гиперпространстве торпеда, выглядящая, как любая другая. Вытянутый овоид с соплами разгонных и маневровых двигателей. Не прошло и минуты, как возле одного из астероидов полыхнуло опаловое сияние, и он тут же начал рыскать по курсу, а затем и замедляться. Видимо, отказали двигатели. Остальные трое увеличили частоту огня, добившись еще нескольких попаданий по корпусу Петрограда. Каждая оставляла после себя 20-метровую дыру. Михаил Иванович злобно выматерился, что-то сделал, и чужие корабли один за другим осыпались тучами пыли. «Готово!» — выдохнул он. «Справились!» «Справились-то справились!» — хмуро пробурчал Леонид Петрович. «Вот только если был бы у нас обычный корабль с привычным вооружением, то тут бы нам и каюк пришел». «Пришел бы, факт», — подтвердил Кирилл Владимирович, затем обернулся и в упор посмотрел на Артема. «Не нервничай, парень. Мы и так уже поняли, что этот корабль нечто большее, чем супер-дредноут. Это и вас касается, уважаемый Дархон. Мы думали поговорить с вами на корабельном кладбище, но придется сейчас. Хочу сообщить, что в Империи многим тысячам ваших собратьев, разумных эскинов, предоставлено полноценное гражданство. Не надо скрывать вашу сущность, вам ничего не угрожает». «Я это уже понял», — со смешком ответил эскин. «Использованный вами артефакт Дзарт-Поля мне не помеха, потому ваш разговор я слышал. И проверил, выйдя на связь с несколькими институтами, в которых работают мои собратья. Так что не беспокойтесь. Обсудить нам, конечно, есть что, но не сейчас. Надо срочно связаться с Иринатором и штабом флота, чтобы слить им запись боя. Думаю, вы уже поняли, что мы столкнулись с неизвестной до сих пор цивилизацией. Причем чисто случайно. Если бы не решили устроить стрельбы в этом забытом людьми и богами месте и не задели один из чужих кораблей, то они так и не выдали бы свою суть. Активирую гиперсвязь с системой Орвис и подключаюсь к общему каналу Иринара. Коды доступа к секретному передавайте сами. У меня их нет, а ломать не хочу». Леонид Петрович только кивнул, с усмешкой покосившись на ошарашенного Артема и спокойного, как удав, Бора, все еще пребывавшего в навигаторском трансе. Затем передал длинную цепочку символов, и примерно минута через две на загоревшемся перед экипажем большом голоэкране появилось уже знакомое ребятам лицо капитана Иванова. Он задумчиво окинул взглядом всех, поздоровался и спросил. «Что-то случилось?» «Так точно, господин капитан», — кивнул Леонид Петрович. «Столкновение с неизвестной цивилизацией. Возможно, именно она и собирается напасть на Орвис вместе с кем-то из наших заклятых друзей». «Неизвестной цивилизацией?» — переспросил Сергей Иванович, его лицо вытянулось. «Плохо. Это один из самых неприятных для нас вариантов». «Он еще хуже, чем вы думаете», — скривился пилот. «Мы едва отбились. Ловите запись боя». Некоторое время, пока безопасник просматривал присланное, царило молчание. Затем он тихо выругался и сжал кулаки, поднял взгляд и остановил его на Артеме. Некоторое время в упор смотрел на юношу, после чего тяжело уронил. «Я могу поговорить с господином Дархоном?» «Слушаю вас», — без промедления отозвался тот. «Мы в курсе, что вы общались с разумными эскинами центральных систем Империи. Они не стали скрывать факты общения». «Я и не просил этого». «Вы приняли решение? Вы согласны принять имперское гражданство?» «Да, согласен. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, молодые люди остаются со мной. Корабль будет принадлежать нам троим в равных долях. Во-вторых, от вас требуется легализация средств, принадлежащих владельцам уничтоженной Иринаром станции Даат-Сад, из обломков которой построен Петроград. В-третьих, после того, как атака будет отбита, вы поможете мне организовать исследовательскую экспедицию в систему, где меня нашли. Я хочу выяснить, что случилось с моим народом за прошедшее время. Ну и в придачу достойная оплата моих усилий». «Приблизительно такие условия мы и предполагали», — позволил себе намек на улыбку Сергей Иванович. «Мы их принимаем и готовы предоставить вам гражданство первого класса». «Хорошо». Голос Дархона звучал несколько странно, словно он пытался сдержать смешок. «Но подробнее все обсудим после нашего возвращения в систему Орвис. Сейчас необходимо исследовать уцелевший корабль-астероид, а потом срочно отправляться на кладбище для ремонта дредноута. Он довольно сильно пострадал в бою. Проблема в том, что вам нечего противопоставить оружию чужаков. Поэтому предлагаю адаптированные под ваши технологии чертежи генераторов зеркального пространства. Необходимо будет начать их производство как можно скорее, иначе окажетесь беззащитны перед врагом. Также передаю схемы бета-орудий, но не уверен, что вы сможете их производить. Слишком сложные устройства». «Мы приложим все усилия до скорейшего ввода Петрограда в строй, благо мне теперь не нужно скрывать свои возможности. Однако сразу предупреждаю, что для полноценного функционирования корабля потребуется значительное количество различных трансуранидов. Список отправляю». «Все будет подготовлено», — заверил безопасник. «Кое-что есть на корабельном кладбище, на линкоре «Князь Архат», но далеко не все. Остальное будет ждать вас на 6-й оборонной станции Орвиса-3. За информацию благодарю. Сделаем все возможное, чтобы успеть защитить хотя бы основные объекты инфраструктуры. Кстати, а как вы собираетесь исследовать чужака?» «При помощи особого рода дроидов», — лаконично ответил Искин. «У вас таких нет. В случае чего каждый из них станет бомбой и разнесет останки вражеского корабля. Да, основное оружие чужаков — гравидеструкторы, но с увеличенной втрое дальностью воздействия гравилуча. Нерациональное решение, по моему мнению, слишком великое энергопотребление. Может стать рациональным только в случае использования мю-генераторов, пробойников бета-пространства или чего-то в том же духе, когда энергия в любых количествах достигается почти без затрат. Напоследок передаю вам еще несколько различных технологий. Пусть это станет моим первым взносом за гражданство». «Еще раз благодарю», — кивнул Сергей Иванович. «И пока прощаюсь. Очень прошу переслать мне отчет сразу после обследования чужака». «Хорошо». Голый экран погас. Артем слушал неожиданный разговор с ошарашенным видом, понимая, что Искин договорился с местными за их сбором спиной. Однако не выбросил как бесполезный балласт, чего стоило ожидать, а поставил одним из условий совместное владение кораблем. Почему, интересно? Какая Дархону польза от неопытных юнцов? Остается только вспомнить его слова о том, что Артем какой-то там странник линии аварий. Ему последнее слово почти ничего не говорило. Разве что у Толкиена в Сильмариллионе упоминались некие аварии. Кажется, это был один из эльфийских народов Средиземья, куда-то там и с кем-то не пошедший, из-за чего их еще называли отказавшимися или отрекшимися. Юноша опять же не слишком хорошо помнил, давно читал. Но эти аварии, скорее всего, к упомянутым эскинам не имеют никакого отношения. «Кирилл Владимирович», — обратился к инженеру Дархон, — «отправляю дроидов своим ходом. Они имеют слабые двигатели, минут за 10 доберутся до чужака. Не хочу рисковать челноками». «А как они проникнут внутрь?» — поинтересовался тот. «Деструкторы материи», — коротко ответил Искин. «Они существуют?» — ошалело потряс головой Инголин. «Ух ты ж!» «Их недостаток в том, что работают они только при непосредственном контакте с поверхностью. Поэтому у нас использовались только как инструменты, да и то большей частью в добыче полезных ископаемых на астероидах». «Разумно», — кивнул инженер. «Сразу вижу несколько технических решений для этого. А наш народ с подобными кораблями-астероидами не сталкивался?» «Именно с такими нет». В голосе Искина слышалось недовольство. Ему явно надоели расспросы. «Астероиды для цели перемещения в космосе использовало множество цивилизаций. Но каждая по-своему. А теперь прошу прощения, я несколько занят. По всему интересующему вас прошу составить список вопросов. После того, как начнем ремонт, я постараюсь ответить на все». Кирилл Владимирович переглянулся с Леонидом Петровичем и едва заметно усмехнулся. Он сам терпеть не мог объяснять дилетантам, хорошо известные ему, поэтому прекрасно понимал Дархона. Но любопытство от этого не становилось меньше. К счастью, заняться инженеру, как и остальным членам экипажа, нашлось чем. Искин выдал на их терминалы куда больше, чем раньше, информации по различным системам корабля. Леонид Петрович, например, круглыми глазами смотрел на скоростные характеристики, не веря тому, что видит. Ведь так просто не бывает. А погружение на 16-й уровень гипера — это же физически невозможно. Это же галактику за несколько часов пересечь можно. Концепцию неких точечных двигателей, позволяющих мгновенно перемещаться между любыми населенными мирами, даже если они расположены в разных галактиках, он вообще не понял. Почему только между населенными? Причем здесь вообще умозрительное понятие «эгрегор»? Что такое сеть, она же изнанка? И каким образом можно лететь между ее узлами? Ничего не понятно. Остальные тоже изучали до того скрытые системы корабля, изумляясь с каждым мгновением все больше. Все, буквально все говорило о том, что цивилизация, создавшая такое совершенство, обогнала в развитии Таорскую империю и ее соседей на тысячи, а то и десятки тысяч лет. Но при этом чужаки чудо-дредноут едва не уничтожили, отчего становилось сильно не по себе, поджилки начинали подрагивать. «Что случилось?» — раздался требовательный голос Домогацкой, добравшейся до рубки. «Почему нас трясло, как на раздолбанном УАЗике? Мы с кем-то сцепились?» «Да», — обернулся к ней Артем. «Не беспокойтесь, Ольга Петровна, мы победили». «А с кем сцепились-то?» — нахмурился один врач. «Война началась, что ли?» «Пока трудно сказать», — вздохнул юноша. «Наткнулись на неизвестную цивилизацию, стреляли по астероидам для проверки орудий. Опять из них оказались чужими кораблями. Напали на нас, с трудом с ними справились. Никто, слава богу, не ранен». «И то хорошо», — поджала губы Домогацкая. «Сейчас отправили дроидов на уцелевшего чужака», — продолжил рассказ Артем, покосившись на остальных членов экипажа, изо всех сил делавших вид, что женщины в рубке нет. «Это как же она их всех достала? Возможно, понадобится вскрывать трупы инопланетян». «Понадобится, займусь», — пожала плечами военврач, поискала взглядом ближайшее свободное кресло и села в него, явно не собираясь возвращаться в медсекцию. На некоторое время воцарилось молчание, каждому было о чем подумать. Неожиданное столкновение с неизвестной цивилизацией говорило о слишком многом и могло привести к очень неприятным последствиям. «Внимание!» — заговорил Даргон. «Дроиды достигли поверхности чужака и начали проникновение. Состав астероида ничем не отличается от естественного. Разного вида камень, однако под ним один очень интересный металл. Я не думал, что он есть в этой вселенной. Даже у нас он был невероятно редок. А мы бывали в разных вселенных, в том числе и с другими физическими законами. Думаю, Артем о нем слышал. Мифрил». «Чего?» — вытаращил глаза тот. «Но это же сказка». «Отнюдь», — хмыкнул Скин. «Мы уже выяснили, что земные писатели видели отражение происходящего в реальности множества вселенных, так что и мифрил вполне себе существует. У нас, правда, его было не больше 10 килограммов. Да и тот добыли с величайшим трудом, а здесь 1000 тонн. Если бы не деструкторы, мы бы внутрь никогда не пробились. Крепость мифрила, звездных воинов, кстати, его называли «поющей сталью», невероятно». На появившемся большом голом экране появилась бугристая поверхность астероида, в которой начала быстро расти шахта, ведущая вниз. Она росла все быстрее и быстрее, с каждой секунды проходя до 100 метров. Когда дроид добрался до серебристого металла, скорость проходки сразу замедлилась почти в 10 раз. Однако деструктор материи относительно легко преодолевал даже легендарный мифрил. Пройдя еще около 20 метров, дроид провалился в огромный зал, который в совершеннейшем беспорядке заполняли витые иглы, растущие во все стороны. Изображение приблизилось, и весь экипаж дредноута глухо охнул, никак не ожидая такого страшного зрелища. Прямо в поверхность игл вросли медленно шевелящиеся куски тел людей и других разумных существ. От них тянулись к стенам бесконечные пучки судорожно сокращающихся узловатых то ли нитей, то ли сосудов. В центре зала горел омерзительным багрово-серым светом кривой кристалл. Он казался каким-то исковерканным, что ли, извращенным и неправильным. «Это что за жуть такая?» — с трудом выдавил Инголин. «Это больше, чем жуть», — голос Дархона подрагивал. «Не думал, что они уцелели». «Кто они?» «Извращение всего живого и неживого. Их цель одна — уничтожить все другие цивилизации, включив их в свою. И всех, кто с ними сталкивается, ждет одна судьба. Вот такая». На экране появилась стрелка, указывавшая на выступающие из витой иглы застывшие в немом крике женское лицо. «Ничего другого они предложить не могут. Мы справились с ними в родной вселенной, с невероятным трудом и огромными жертвами справились. Мы надеялись, что их не осталось. Ошиблись. Кто-то сумел сбежать. А ведь это было очень давно, и с тех пор прошли миллионы лет». Немного помолчав, Искин добавил. «Вас ждет война на уничтожение. Страшная война. Пока существует хоть кто-то отличный от них, они не успокоятся». Люди переглянулись, каждому стало сильно не по себе. Похоже, Дархон прав. Увиденное было настолько страшным и чуждым, настолько омерзительным, что все с трудом сдерживали тошноту. «Ну что ж, война так война», — медленно встал Леонид Петрович. «К нам многие с мечом приходили, и побитые уползали назад. Так было и там, в России, и здесь, на Таоре». «Вот только сейчас нельзя будет упустить хоть одного», — возразил Дархон. «Если они уползут, то накопят силы и снова придут». «А вы не пытались их понять?» — тоже встал Артем. «Не пытались хотя бы поговорить перед тем, как воевать?» «Они, если с кем и говорили, то требовали сдачи, а, получив отказ, накидывались на любого». «Но сейчас ведь это не так. Они же с кем-то договорились, чтобы вместе напасть на Орвис». «Мне трудно в такое поверить», — ответил Искин. «Весь мой опыт вопит, что они всегда сами по себе. Но и они, видимо, изменились. А значит, надо исследовать их корабль. Может, они просто не слышали попыток выйти на связь». «Вот именно!» — выпалил юноша. «А вдруг они телепаты и ждали, что к ним обратятся именно телепатически? Возможно, да?» «Возможно», — признал Дархон. «Ты прав в одном. Этот корабль надо исследовать подробнейшим образом. Леонид Петрович, я связываюсь с Сергеем Ивановичем. Пусть немедленно присылают сюда научную экспедицию с хорошей охраной. Нам придется остаться, пока она не прибудет. Иначе, гарантирую, чужого корабля здесь мы уже не застанем». «Пожалуй, так будет лучше всего», —